Глава 16. Еще раз привет, лисичка. Ой, черт, Медведев напугал. И не называй меня так, мы не в зоопарке. Элина испуганно вздрогнула. Что-то она задумалась. Где-то была в своих мыслях и не заметила, как к ней кто-то подошел. Это оказался Тимофей. Девушка обернулась, подняла голову. Сердце сделало скачок. Во рту пересохло. Этот бородатый наглый здоровяк выглядел иначе, чем она его помнит по их страстному роману. Сейчас на нем была рубашка, обтягивающая мощную грудь и бицепсы, брюки, туфли. Пиджак мужчина держал в руках и смотрел на нее суровым взглядом. «У тебя свадьба?» «Что? Ты такой нарядный, словно сегодня у тебя самый волнительный и ответственный день в жизни. Или кто-то помер?» «Шутишь, да?» «Нет. Просто ты никогда так не одевался со мной». «Повода не было». «Ну, в вашей дыре все ходят в ресторан, в трениках и футболках, я это запомнила». «Вот же язва какая». «Если вам, Тимофей Михайлович, что-то во мне не нравится, вас рядом никто не держит. Секс утром был неплохой. А теперь не мешай мне и дайте пройти. У меня большой список дел, в которые вы не входите». Элина едва держала себя в руках. Ей еще раз, а может и два, хотелось залепить пощёчину этому наглому мужлану, который так бессовестно воспользовался моментом и ее слабостью утром. Да, было все круто, прекрасно, страстно, на грани, как это всегда с Медведевым. Но Элина помнит. Он может быть разным, даже до одури нежным. «И когда это я ходил в трениках и футболках в ресторан?» «Всегда?» «Неправда». «А может быть, тебе напомнить, как я тебя ждала почти полтора часа, а ты явился в феврале в резиновых сланцах?» «Я с работы был, забыл переобуться». «Это, Медведев, называется пренебрежение». «Да не говори ерунды, никто тобой не пренебрегал». «И зачем она начала все это припоминать? Может, потому что так и не высказалась в моментах расставания?» Когда Элине говорили, что она избалованная и сама себе на уме пустышка. Это она запомнила хорошо. «Отойди и дай пройти». «Нет». «Что значит «нет»?» «Поговорить нам надо». «Ой, а с чего это? Столько месяцев не хотел, а тут вдруг решился. Что-то случилось? Медведев, ты смертельно болен». «Элина, кончай». Тимофею было так паршиво на душе, что он не находил нужных слов для девушки. А Элина была зла, но даже такая она его возбуждала. Ну, не мастер он красиво говорить и лить воду. На щеках румянец, в глазах блеск, длинные пряди рыжих волос выбились из высоко собранного хвоста. На шее пульсирует синяя венка. Он так любил раньше ее целовать, вдыхать полными легкими запах этой женщины. Своей женщины. «Кончай? Это все, что ты можешь сказать?» Сказать Тимофей мог много. И да, было дело, он действительно назвал лисичку пустышкой, потому что был зол, что она не может понять, что та жизнь, которой он живет, это его жизнь, и менять он ничего не хочет. И не нужна эта гонка за престижем, положением, деньгами и славой. У него есть призвание — лечить людей, помогать им. Этого достаточно, чтобы быть человеком. А говорить Тимофей не умел. Даже то, о чем думает, не мог выговорить. Дурак, что поделать. Нет, не все. Дальше были спонтанные действия, основанные на желании, подстёгиваемые инстинктом. Медведеву нужно было взять свое, точнее, свою женщину. Что он и сделал. Бросив пиджак на траву, подхватил Элину под попку и, перекинув через плечо, понес через газон и кусты в лес. «Медведев, что... что ты себе позволяешь? А ну немедленно отпусти меня! Отпусти! Ты животное, самое настоящее, отпусти!» «О да, я еще какое животное, лисичка!» Спонтанный секс на всевозможных поверхностях и локациях случался у этой пары часто в свое время. Но вот в лесу еще не было. В то время была зима. Не сезон, так сказать, для брачных игр на свежем воздухе. Лес был не такой густой, сосновый. Медведев шел со своей желанной ношей вглубь его, царапая руки и рыча, как тот самый медведь, нашедший улей сладкого меда. «Тимофей, отпусти меня! Отпусти! Я сейчас буду кричать! Я не за этим сюда приехала!» Нет, Медведев не слушал, что там пищала Элина. Как резко взял на руки, так же резко опустил на землю. Девушку повело в сторону, но ее прижали к шершавому стволу дерева и заткнули рот поцелуем. Это у Тимофея получалось мастерски. Это он любил и умел. Он дурел от этих губ, от того, что чувствовал под ладонями, от упругой груди, изгибов. Нужно было срочно избавиться от облегающих лосин. Медведев хотел трогать Элину везде, что он и сделал, повернув девушку к себе спиной. Она уперлась в дерево ладонями. «Нет, нет, Медведев, прекрати!» Элина хоть говорила, что против всего, что происходит, но никак особо не сопротивлялась, понимая, что она слабачка, и снова не устояла перед напором этого зверя. Вот же чёрт! Леггинсы были спущены. Перед Тимофеем предстали два упругих полушария попки. Он шлепнул по одному, оставляя красный след. Элина вскрикнула. «Ты моя сладкая, я так скучал по тебе». Он опустился вниз, сжимая попку ладонями, кусая ее. Элина зажмурилась, прикусила губу. Вот что всегда ей нравилось в этом мужчине — его дикость и необузданность. В сексе он был максимально откровенен. С ним не было никаких запретов и границ. С ним она могла позволить себе все. Но все эти прелюдии сейчас были ни к чему. Тимофей встал, быстро освободил свой член, провел по нему несколько раз рукой, оттягивая крайнюю плоть и открывая набухшую бордовую головку. Затем, схватив Элину за волосы, повернул ее лицо на себя, начал целовать, при этом другой рукой проникая между ее ног, накрывая промежность, рыча от того, какая она там влажная. «Это тебя так йога возбудила, что моя лисичка совсем промочила все трусики. Иди к чёрту! Ох, ох!» Элина застонала, член вошел в нее одним движением, большой, толстый, растягивая. По телу прошла дрожь, киска дала еще больше влаги. «Пойдём туда вместе, моя сладкая, хоть к чёрту, хоть к дьяволу!» Медведев стал двигаться резко, целуя девушку в шею, накрывая ее грудь ладонями, поднимая майку. А она там, сучка такая, была без лифчика. Шлёпнул по ягодицам, Элина закричала. Это было похоже на соитие двух животных. На то, как самец в брачный период драл свою самку, кусая за загривок, заставляя принять его всего. А она и не сопротивлялась, была готова принять от него всё. Элина закатывала глаза от удовольствия, царапала ногтями кору дерева, чувствуя приближение своего оргазма, как член набух еще больше, как ей в шею хрипит Тимофей. Они переступили за грань дозволенного. Элина глотала воздух, которого не хватало, тряслась, сокращаясь на члене. А Тимофей мощными толчками спермы изливался в нее, а сердце выламывало ребра. В этот момент они ничего и никого не замечали вокруг. А надо было. Ведь никто не мог подумать, что именно сейчас за ними не только подглядывали, но и снимали на камеру телефона.